«Приглашение от капитана Вирика. Навестим его позже, у нас еще будет время. Ремонт такого корабля — дело не быстрое». Алекс продолжил разбор корреспонденции. Линейный крейсер продолжал тяжело разгоняться. Все-таки потеря двух двигателей серьезно сказалась на ходовых качествах флагмана корпорации «Канис». Судя по прогнозу Искина, до орбиты предстояло тащиться 9 часов. Послание от главы чистых. Шадан сообщает, все идет по плану. К ним присоединился еще один мелкий клан. Это радует. Точку сбора мы уже обговорили. Капитан просмотрел два рекламных сообщения, сразу же удалив их. Одно призывало гостей системы посетить некое мероприятие под названием «День Вознесения». Другое — сделать пожертвование, а затем влиться в ряды культа сострадающих. Дальше у нас отчет Чимпты. Большая часть добычи реализована, перечень прилагается. Посмотрим потом. Тяжелый крейсер полностью восстановлен, но продавать его тут бессмысленно. Корабли черных у хагданцев не пользуются спросом. В общем, пока удалось выручить 22,5 миллиона. Маловато, хмыкнул Илья. Один гипердвигатель, который мы скрутили с Нихонского линкора, стоит больше 10 миллионов. Еще 4 пушки. Не продано, просмотрел Алекс перечень. Все-таки это жуткое старье даже для арварцев. Зато концентрат руды ушел в лед. Ресурсы всегда ходовой товар. Там еще прилично этого добра осталось. Вот если бы у нас тогда был большой грузовик, теперь у нас будет на чем увезти все трофеи. Скоро займемся покупкой тяжелого носителя, — ответил капитан, просматривая перечень непроданного барахла. Реализацию добычи с Кшамора пока отложили на довольно существенный срок. Алекс не собирался задерживать ремонт флагмана. Ну а для того, чтобы поставить Люпус в док, требовалось сначала переместить имущество на Чушам. Освободить грузовые палубы для планируемой переделки необходимо. Контейнеры с трофеями жуков и разобранный добывающий комплекс вполне могли разместиться во вместительных трюмах грузовика. Капитан подключился к планетарной инфосети и быстро обнаружил контакты Арварской корпорации, которая специализировалась на поставках кораблей из Империи. Располагалась она на Хар-Махруме, и за услуги организации связи с представителем пришлось отдать 44 тысячи кредитов. Сигнал прошел через длинную цепочку ретрансляторов, чтобы попасть на тот, который находился в Арварской торговой системе. Представитель корпорации Ати-Джитуку выглядел как пухлый кучерявый мужчина с гроздью блестящих колечек в уродливых обвислых ушах. Его покатый лоб блестел капельками пота, а приплюснутый нос грузно нависал над мясистыми губами. Чернокожий несколько раз похлопал себя по щекам и подергал самое большое украшение с красноватым камешком. Землянин знал, что количество этих побрякушек означает ранг в клановой иерархии. Закончив ритуал приветствия, арварец приветливо улыбнулся, показав остро заточенные белоснежные зубы. «Я Кваку, приносящий радость. Что интересует Гучо?» — довольно вежливо произнес арварец. «Алекс, планеты Грязь. Надеюсь, будущий покупатель», — в свою очередь представился капитан. «Вот, хочу заказать самое большое корыто, то есть могучий корабль, который заставит сердца моих врагов трепетать в ужасе. Передаю техзадание». «Гучо не пожалеет». Кваку на мгновение замер, затем радостно оскалился. Арварец зашевелил мясистыми губами, подсчитывая будущую прибыль. «Ну так что?» — поторопил его землянин. «Сроки поставки, цены...» «186,5 миллионов кредитов», — наконец обрадовал Черный. «26 стандартных суток. Если требуется доставка, услуги эскорта обговариваются отдельно». «Что?» — возмутился Алекс. «Такое корыто совсем недавно стоило 140. Но еще изменения максимум на десятку потянут». «У нас война, Гучо», — чернокожий скорчил жалостливую гримасу. «Император Мганга IV ограничил квоты. Расценки на сопровождение тоже серьезно выросли. Буферная зона сейчас небезопасна». «Беспредел», — фыркнул капитан, разрывая канал. «Придется обратиться к конкурентам». «Вообще-то конкурентов нет. Эта корпорация – монополист», – заметил Илья, внимательно слушавший разговор. «Определенная логика в его словах есть. У них там еще идут боевые действия». «Это никуда не годится. Переплачивать в полтора раза желания нет. Будем искать такое корыто на вторичном рынке. Немель, ищи в продаже корабль проекта Ашубунди. Верхний предел цен – 180 миллионов», – скомандовал Алекс. «Исключи из зоны поиска Империю Арвар и миры Фронтира».